Глава 7. Море следовало за ними по пятам. Эрик никогда не предполагал, что умеет так карабкаться по скалам. Вот уж действительно жить захочешь, еще не так раскорячишься. И он корячился, гнулся, тянулся, подтягивался, следуя за Нотти. Та была рядом, все время чуть выше. И Эрик гнал от себя желание лишний раз посмотреть на загорелые ноги, заглянуть под юбку. Да что с ним такое? Он же сейчас сорвется и утонет. Не время на девчонок пялиться. Эй, у меня там все как у других. Она еще и ехидничала, заметив его взгляд. На камень смотри. Тебе важны трещины и выпуклости в камне. Он чуть не сорвался от позора. Да уж, появилась бы такая девчонка в компании, через день бы перед ней все по струнке ходили. И все-таки он слез. Смог забраться почти до половины скалы, на высоту трехэтажного дома, не меньше. А море следовало за ними. Пляжик залило бурлящей водой, волны колотились в скалы так, что по ним дрожь шла. И хоть разбиться от падения в воду опасности не было, что там этой высоты 1-2 метра, но в кипящем буснующемся водовороте с шансом выжить Сгулькин нос. Закрутит, ударит о скалы, утащит в глубину, оттянет в море. Никакой говорящий дельфин не поможет. Станешь обедом для рыб и крабов. «Нотти, я не могу!» — крикнул Эрик. Тут был самый сложный участок. Скала уже стала не вертикальной, а приобрела отрицательный уклон. По таким лазят только в кино. Какой-нибудь Бонд или Борн развлекается. Только у них перчатки, веревки, крючья, мешочек с тальком. «Совсем не можешь?» – спросила Нотти с тревогой. Она прилипла к скале, будто геккон. «Ну, отдохни». Эрик нервно рассмеялся. «Какой тут отдых? С каждой секундой пальцы немели все сильнее». «Тебе хорошо говорить, у тебя магия», – перекрывая рев волн, воскликнул он. «Я ее не использую, но типа помедленно, наверное. Сознательно не использую. А ты не можешь?» «Не знаю, не могу. А ты можешь мне помочь?» «Как?» «Взлететь и меня подхватить». Он нес полный вздор, но даже не обращал на это внимания. Слишком уж было страшно. «Сама могу, наверное», – внезапно сказала Нотти. «А тебя не подниму. Знаешь что? Прыгай вниз». «Прыгать?» «Я нырну следом. В воде будет легче. Плывем от берега, поищем другой выход. Ты не бойся, я тебя вытащу. Прыгнешь?» Эрик опустил взгляд. Под ногами бурлила грязно-белая пена, в которой мелькали плети водорослей. Оглушенные рыбины, ого, какие огромные, деревяшки. «Нет!» — крикнул Эрик. Нотти смотрела на него сверху, потом сказала. «А если я прыгну, нырнешь следом?» Эрик в отчаянии замотал головой. «Придется!» — крикнула Нотти. «Я считаю. 1, 2...» «Стой!» — завопил Эрик. «Веревка!» Сверху с края обрыва действительно спускалась веревка. Толстая, шершавая, с накрученными кое-где узлами. Потом начала опускаться вторая. Нотти оценила ситуацию мгновенно. «Хватайся». Она вцепилась в ту веревку, что была ближе. Легко. Повисла. Веревка дернулась, чуть просела и поползла вверх. А вторая болталась в 1 метре от Эрика. «Ну что ж, придется прыгать». Но тут веревку качнуло, она хлопнула Эрика по лицу. Мокрым грязным шлепком. Он оторвал руку от камня, вцепился, потом другую. На миг показалось, что пальцы не удержат, сорвутся, но спасательный узел удержал. Он обвил веревку ногами, будто на физкультуре, и закрыл глаза. Веревка ползла вверх, медленно, но неуклонно. Их спасали. Сколько это длилось, Эрик не понял. Наверное, несколько минут от силы. Но это время показалось вечностью. Камень вокруг кончился, исчез. Эрика подхватили подмышки, потащили, опустили на землю. Он со всхлипом втянул воздух. Кажется, не дышал весь подъем, открыл глаза. Над ним стояли 2 здоровенных мужика, похожих как 2 капли воды. Очень грязный, обветренный, твердый. очень грязной, обветренной, твердой, будто гранит воды, в грубой, непромокаемой одежде из ткани вроде брезента, в коротких пальто из плотной шерсти с деревянными пуговицами, в надвинутых на уши картузах, из-под которых выбивались рыжие волосы. Местность вокруг была унылая и мрачная, каменистая пустошь с редкими кривыми деревцами, никаких следов человека, будто эта парочка взялась из ниоткуда. «Живехонек», — сказал с удовлетворением один из мужчин, — «славный малец, но девица пригожая». «Девчонка краше», — ответил второй, — «но и парень хорош, да и жив». У Эрика появилось неприятное предчувствие. Он сел, с трудом отцепил руки от веревки, поискал глазами Нотти, опасаясь увидеть ее связанной или того хуже оглушенной. Но девушка стояла свободно, отряхивая со своей фотклерной одежды мусор, и смотрела на Эрика спокойно. «Спасибо», — сказал Эрик. «Спасибо, на хлеб не намажешь», — ответил первый мужчина. «Я Гуннар, это мой брат, а тебя как звать?» «Спасибом не отделаешься, закон», — подтвердил второй мужчина. «Я Херли, брат его, а как тебя кликать?» «Эрик», — ответил он. «Имя достойное», — кивнул Гуннар. «Чей сын?» «Славное имя», — подтвердил Херли. «Отец твой кто?» Похоже, братья по отдельности не разговаривали, а повторяли одну и ту же фразу, то ли в силу собственной глупости, то ли полагая окружающих идиотами, не способные понять смысл с первого раза. «Отец», — Эрик с трудом поднялся, — «отец мой, вырастил меня Константин, мастер в порту, но он не родной мне отец, настоящего я не знаю». Братья переглянулись. «Константин — имя славное, но не знаю в порту такого», — сказал Гуннар. «Капитан был Константин, славный моряк, но лет уж 20 как море забрало», — подтвердил Херли. «Это далеко отсюда», — сказал Эрик, касаясь на Нотти. «Спасибо вам, что спасли. Что мы вам должны?» «Думать надо», — веско сказал Гуннар. «Будь я холост, позвал бы девицу в жены. Хороша. А ты отработал бы спасение, может, год, может, два. Там и женили бы, свежая кровь всегда нужна». «Поработаешь», — подтвердил Херли. «А девицу б в жены, да только обед у нее. А жаль, свежая кровь нужна. Эй, может, хоть родишь для клана ребенка или двух? Даже замуж не надо. Родила, покормила, да и свободна». «Вон у тебя бедра какие крутые», — похвалил Гуннар. «Да и грудь тугая рубаху рвет. Тебе родить да вскормить, как Херли до ветру сходить». Братья заржали. Нотти на грубость никак не отреагировала, сказала. «Благодарю, любезная. Но у меня обед. Не возлегать с мужчиной без благословения отца. Обед я принесла всем богам, тем, кого знаю, и тем, о ком не ведаю». «Серьезное дело», — вздохнул Гуннар. «Суровая клятва», — опечалился Херли. За разговором братья потихоньку скрутили веревки в бухты. «Ну, пошли, нечего на ветру стоять попусту», — решил Гуннар. «Замерз я что-то, едем в селение», — поддержал Херли. Эрик ожидал, что следующим испытанием станет поездка. Какая-нибудь телега или того хуже, придется карабкаться на лошадь, чего он, конечно же, не умел. Но метрах в 100 от берега на каменистой проселочной дороге, едва угадываешь среди скал, стоял грузовик. Чем ближе они подходили, тем более странно выглядела машина. У нее было все, что полагается. Кабина, кузов, 4 колеса и запаска сзади. Фары, брызговики, даже номерной знак. Однако же совершенно пустой, ровный, без признаков цифр или букв. Никакой эмблемы тоже не было. Непонятно вообще, что за машина. Форд, Тойота или вообще старинный ЗИЛ. В кузове лежал какой-то груз, закрытый брезентом. Впрочем, почему какой-то? Судя по запаху, грузовик был полон свежей рыбы. «С моря едем. Шхуна наша там стоит», — неопределенно махнул рукой Гуннар. «Бухта там славная, оплатить не надо», — поддержал Херли. «Всю ночь трудились, повезло вам», — сказал Гуннар. Так бы и сгибли в волнах, вздохнул Херли. Брат наш так утонул, совсем мальцом. Ракушки собирал на отмели, задержался, море и прибрало. Эрик, повинуя жесту Гуннара, забрался в кузов сам. Благо, там была короткая железная лесенка в 3 ступеньки. А вот Нотти братья принялись подсаживать, норовя придержать за крутые бедра и тугую грудь, что уж совсем ни в какие ворота не лезло. Нотти, однако, приняла помощь с улыбкой. В кузов забралась легко и уселась на брезет напротив Эрика. Братья, довольно переглядываясь, направились в кабину. «Вот же хамы!» – пробормотал Эрик. «Извращенцы хреновы!» «Ты чё?» – удивилась Нотти. «Они же нас спасли!» «Так не за даром же! Ты их слышала?» «Ну, Нотти пожала плечами. Народ здесь суровый, дикий, новенький. Живут просто. Хорошо, что уже кое-какие порядки соблюдают. Я сразу им сказала, что обед у меня нельзя трогать». Пропустив мимо ушей странные слова о новеньком народе, Эрик продолжал кипятиться. «Они ж тебя облапали все». «И что? Они мужики. Я красивая девушка». Ну, тетя усмехнулась. «С меня не убудет, если придержится». «Да ты вообще-то несовершеннолетняя». «Тебе эта пялица не мешала?» – насмешливо сказала Нотти. «Остынь. Могли такие попасться, что и меня бы изнасиловали, и тобой бы не побрезгивали». Эрик заткнулся. Мир вокруг и впрямь был настолько странным, что тут могло твориться все что угодно. Могли изнасиловать, а потом вообще съесть. Грузовик с рычанием завелся и, подпрыгивая на ухабах, неторопливо поехал по дороге. «Машина у них странная», – не выдержал Эрик. «Откуда у них машина вообще у дикарей? И она такая, будто ребенок нарисовал в тетрадке. Колеса, кузов, кабина». Он на миг задумался. «Нет, даже не так. Не нарисованная ребенком. Словно какая-то неведомая сила взяла и слепила воедино все грузовики на свете. Советскую полуторку и КамАЗ, японские Митсубиси и Камацу, немецкие Даймлеры и американские Фредлайнеры. Грузовики всех стран и всех марок. А потом, отбросив красивости и частности, соорудила просто грузовик. Идею грузовика, как сказал бы Платон, знаю, что такое грузовик». «О чем задумался?» – спросила Нотти. «У тебя и впрямь обед?» Нотти рассмеялась. «Нет, но если кто ко мне пристанет, ему папа точно голову оторвет». Она нахмурилась. «Оторвет, и к гадалке не ходили, сожжет. Он у тебя инквизитор, что ли?» «Да не помню я», – досадливо ответила Нотти. «Знаю, и все». «Хорошо же ты головой треснулась». Эрик вытянул ноги, уперся во что-то большое, скрытое под брезентом. Под ногами зашевелилось, забилось, и это была не рыба. Это было что-то размером с человека. «Помогите!» – донес из-под брезента сдавленный хрипящий голос. Эрик и Нотти с ужасом уставились друг на друга. «Вот так спасатели!» Едущие с рыбалки. Они дружно схватились за брезент и потянули. В кузове на слое слабо шевелящейся рыбы лежал дельфин и мрачно смотрел на Эрика. «Выбрался?» – сказал дельфин. «Поздравляю!» – выдавил Эрик. «Нотти, это он меня спас!» «Что смотришь?» – продолжал дельфин. «Спасай, ты мне обязан!» «Как спасать?» «Для начала воды дай, вон бурдюк». В кузове, привязанный к стене, действительно висел мягкий мешок. Не то из плотной прорезиненной ткани, не то из кожи, подозрительно напоминающей дельфинию. Эрик торопливо снял его. Тяжелый, 15 литров, наверное. Подтащил к дельфину, развязал горловину. Внутри бухала вода. Эрик принялся лить его в открытую пасть. Дельфин замотал головой, фыркнул, просвистел. «Ты тупой? Ты дебил в натуре? Ты не знаешь, что дельфины вообще не пьют?» «Как так?» – не понял Эрик. «Вы же в воде плаваете». «Как им кверху? Вода соленая, дебил. Мы всю воду получаем из рыбы. На спину лей». Вместе с Нотти они облили дельфина водой. Тот блаженно оскалился. «Вот так. Теперь дай рыбу, что ли. Только не треску. Тут где-то мелкий тунец есть». «Ты в такой ситуации готов есть?» – поразилась даже Нотти. «Силы нужны», – с презрением сказал дельфин. Эрик нашел среди снулой рыбы одну похожую на здоровенную скумбрию, 5 кг весом. Кажется, это и был тот самый мелкий тунец. Он подсунул рыбу под нос дельфину. Тот щелкнул пастью. Половина тунца исчезла в его глотке. Оставшаяся половина энергично забила хвостом. Так лучше, пережевывая. Дельфин не стал заморачиваться, просто проглотил пол рыбины. И так ты мне обязан. Эти троглодиты меня поймали. Я им сказал, где тебя искать, и тем самым спас, верно? Мне кажется, ты от них чего-то получил, когда нас сдал, сказала Нотти, верно? Умная, фыркнул дельфин. Согласен, получил. Но я еще мальчишку к берегу принес. Долг? Долг, согласился Эрик. Значит так, возьмете мой долг на себя, они меня выпустят. Поработаешь лишние полгода, не развалишься. А на тебе какое обязательство? Спросила Нотти. Рыбу им гонять, с негодованием сказал дельфин, целую неделю. Слушай ты, скотина, возмутилась Нотти. Тебе лень неделю поработать, а парню полгода пахать? Ты кто такая вообще? Спросил дельфин, а? Че лезешь в чужие дела? Кто такая, не помню, а зовут Нотти. Нотти? Дельфин неожиданно замолчал, задумался. Эрик посмотрел на девушку. Та пожала плечами. Дельфин повел головой, вцепился в оставшуюся половину рыбы. Мотнул и забросил ее себе в пасть. «Слушай, я дельфинов себе иначе представлял», — сказал Эрик. «Думал, они умные, как люди». «А чем не человек?» — спросила Нотти. «Ругается, выгадывает, хитрит». В задней стенке кабины вдруг открылось стеклянное окошко. Кто-то, то ли Куннер, то ли Херли, просунул голову и крикнул. «Вы этого разбойника не слушайте! Он у нас месяц рыбу ворует, еще и сети порвал на неделе!» «Это не я!» — откликнулся дельфин. «Он!» — уверенно сказал рыбак. «Или ты его долг на себя взять хочешь?» «Да Херли!» — ответил Эрик. «Я Гуннер, так что правда хочешь?» «Нет!» — завопил Эрик, сообразив, в чем дело. «Не хочу и не буду!» «Вот и правильно», — сказал Гуннер и закрыл окошко. «А как же делай добро и кидай его в воду?» — горестно спросил дельфин. «Слушай, не надо по ушам ездить», — ответил Эрик. «Ты меня спас, долг на мне. Но я не собираюсь рыбаком становиться. Как-нибудь иначе рассчитаемся». Грузовик постепенно набирал скорость. Разбитая дорога спускалась вниз к морю. Там у залива стали уже заметны домишки, яркие, разноцветные, несколько строений побольше и стоящие у берега лодки и кораблики. «Безумие какое», — сказал Эрик. «Я ведь сейчас мог проснуться и позавтракать». «Жалеешь, что тут оказался?» — спросила Нотти небрежно. «Наверное, все-таки нет», — сказал Эрик, глядя на нее. «Слушай, а почему у тебя одежда такая чистая?» Нотти осмотрела рукава, расправила юбку, предположила. «Потому что девочки чистоплотнее мальчиков». «Да и у меня тоже, гляди!» Эрик продемонстрировал чистые, будто отглаженные джинсы. «Мы были на берегу, я плыл в море, мы лезли по скале. Да я должен быть весь просоленный, грязный и рваный». «Какие удивительно глупые юнцы!» — подал голос дельфин. «Объяснить недорого». «Хватит с нас взаимных обязательств», — резко ответил Эрик. «Хорошо, так объясню легко», — согласился дельфин. «Это крайний восток, место, где серединный мир наиболее близок к хаосу и изнанке. Две силы встречаются здесь, чтобы обрести равновесие. А что может быть большей противоположностью хаосу, чем социальные законы, обязательства, клятвы и правила? Здесь все держится на этом, дети. Есть и другие тонкие места. Замок над миром, серые пределы. Но основное на Крайнем Востоке». Эрик посмотрел на Нотти и спросил. «Ты что-нибудь поняла?» Увы, Нотти тоже беспомощно покачала головой. Дельфин презрительно фыркнул и замолчал. Виктор успел. Когти рвали опутавшие белого единорога ветви, оборачивающиеся зеленоватыми склизкими щупальцами, тянувшими тель в разошедшую ткань пути. Дракон обхватил спутницу лапами, рванул вверх. Зеленые ветви лопнули, и Виктор едва не очутился над вершинами этого проклятого леса. Тель немедленно легнула его копытом в пузо, и как только ухитрилась, вниз, мол, скорее вниз, и точно, путь задрожал, теряя очертания, едва единорог оторвался от него. И вновь обрел вещественность, чуть только Тель коснулась здешней земли, или что там это было. Бок белого единорога, бока белого единорога вздувались и опадали, на губах пузырилась пена. Ничего подобного Виктор никогда не видывал, и в голову лезло одно лишь дурацкое: загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Лес вокруг них замер, застыл. Однако по нему пробегали волны, точно по театральному занавесю, за которым вовсю крутится мощный вентилятор. Виктор прислушался. Оттуда доносились звуки, каких здесь быть никак не могло. Приятный женский голос очень правильно выговаривал слова. «А теперь послушайте программу передач Всесоюзного радио «Пионерская зорька». В 6:40 обзор газеты «Правда». В 7:00 радиожурнал «Земля и люди». В 7:20 Виктор ощутил, как земля уходит из-под драконьих лап. Встряхнул рогатой головой, прислушался вновь. Но голос диктора никуда не исчез. Правда, сделался прерывистым, словно кто-то разрезал магнитофонную ленту и кое-как склеивал. Передача «В рабочий полдень», 12:40 стихи поэтов Анголы, 14:30 рабочее движение, 15:30 концерт мастеров искусства Таджикской СССР в 19:00. Виктору очень хотелось всем телом броситься на притворяющуюся лесом преграду, смеять ее, разорвать, сжечь безумие драконьим пламенем. И, наверное, он бы бросился, если б не единорог. Если б единорог не заржал, неистово вставая на дыбы. Нет. Тель помчалась, наклоняя рог, словно рассекая им неведомое. Виктор нехотя последовал за ней. Хотя этот голос дикторши наверняка был такой же ловушкой, извлеченной из его памяти. Волшебный лес по обе стороны проложенной Тель тропы дрожал, гнулся, словно под ветром. Вековые стволы изгибались, как водоросли в бурю. Все громче и отчетливее звучали голоса большого города и отнюдь не современной Виктору Москвы. Кто-то выхватывал фрагменты старых передач и швырял их на ветер, точно страницы разорванной книги. Смешивались воедино ударные вахты в честь какого-то съезда партии, трудовые успехи строителей БАМа и открытие новых станций метро, осуждение антипартийных группировок, чемпионство московского «Спартака», освобождение Киева от фашистов и бойкот Олимпиады 80. Это были голоса людей, множество голосов, дикторы, комментаторы, а наравне с ними те, кто обсуждали все это на кухнях огромной страны, от Нарьян-Мара до Кушки и от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Доносились звуки улиц и вокзалов. Скорый поезд номер 2. Сообщение. Москва-Ленинград отправляется с третьей платформы. Куда ты на своем «Жигуленке»? Хотите, берите с нагрузкой. Товарищи, запись на новогодние заказы в помещении правкома. Все заполняли. Это сводило с ума. Уже не воспоминания о друзьях. Виктор судорожно искал в хаосе звуков голосов родных, мамы, отца, других, голоса школьных приятелей, голоса институтских друзей, жизнь, которая ушла и которой уже никогда не будет, голоса, которых он никогда уже не услышит. Стоп, что значит «никогда не услышит»? Баба Вера жива, мама жива. Да, и друзей-приятелей, пусть и не всех найти можно. Что за уныние, дракон? Лес меж тем сделался совсем прозрачным. Ну, условно, картинка в старом телевизоре. Через нее просвечивали грязно-серые стены пятиэтажек, заросшие дворы между ними, сушащееся белье на веревках. Виктор даже разглядел немногочисленные машины, горбатые запорожцы и старые москвичи. И всего один «Жигуленок». Начало 70-х, судя по всему, или середина, впрочем, неважно. Мир изначальных властно протягивает руку. начало привычно думаться ему. Нет, вдруг заспорил он сам с собой. У обжоры это был настоящий хаос. Условный, дома из ниоткуда, парнишка-солдат, неведомо какой армии, а скорее просто отражение моего страха. А тут слишком уж подробно, слишком уж детально, не похоже. А путь пролагаемый Тель, доселе шедший стремительно и прямо, вдруг запетлял. И сама она заметалась из стороны в сторону, словно пытаясь отыскать тропу средь топкого болота. Исчезли последние следы волшебного леса. Драконы и единорог оказались на городской окраине. Здесь ходились относительно новые кварталы пятиэтажек, упираясь в покосившиеся избы какой-то деревеньки, очевидно сносимой в соответствии с очередным пятилетним планом. «Ничего-ничего», — подумал Виктор, успокаивая себя. «На пути всегда так. Видения, призраки, морок — ничего особенного, совсем-совсем ничего. Нас они не видят, их вообще не существует». «Мам, смотри же!» — завопил какой-то мальчишка. Целая стайка детей бросила игру посреди заросшего травой двора и вытаращились явно на них стель. С лавочки у подъезда аж поднялись три старушки. Забившие козла мужики в трениках и майках вылупились тоже. «Постойте, да что же это они? Нас видят? А почему не разбегаются в панике? «Чё ты там орёшь?» – недовольно женский голос. Дородная тетенька в застиранной сиреневом халате без рукавов появилась на ближайшем балконе. «А, кино, небось, снимают? Чучело везут?» «Я тебе покажу чучело», немедленно взъярился господин дракон и тут же ощутил внезапную команду Тель. «Перекидывайся». Виктор очень надеялся, что панические нотки в этой мысли ему почудились, однако исполнить команду поспешил. В такие моменты с супругой лучше было не спорить. Взглянул на себя. Клетчатая ковбойка, легкие летние брюки, дешевые сандалеты на босу ногу. Тель в бриджах до колен, а-ля Наталья Варлей в «Кавказской пленнице». Бело-зеленоватой блузки с короткими рукавами и лихо залобленном беретике. Корзинка с припасами, увы, исчезла. То ли не выдержала боли, то ли превращений. А позади них и впрямь виднелись два чучела дракона и белого единорога на платформе. И грузовичок впереди нее, из которого, судя по всему, они с Телли вылезли. Древний ГАЗ-51, если кому интересно. Тель, что это? Не знаю. Она обернулась, в глазах плескался ужас. Я никогда не... Во что мы уперлись? Где путь? Не знаю, сказала же. Такой он своего единорога, женщину неведомого клана? Ты не знаешь, насколько мы сильны, еще не видывал. И Виктор шагнул к ней, обнял за плечи. Плечи подрагивали. Сбилась с дороги? С пути невозможно сбиться. Боже, что это? Да она сейчас расплачется. Путь есть путь. Единорог творит его сам. Прокладывает свой хаос. В этом наша суть. Дракон выжигает огнем отжившее. Тень его крыл позволяет подняться новому. Это ваше дело. А мы пролагаем пути. Договорить она не успела, потому что вся ребячья стайка уже мчалась к ним, сломя голову. «Виктор», — запаниковал Отель, — «дяденька, а что это? А это куда? А это для чего?» Вопросы посыпались градом, и только один паренек пониже других и посерьезнее глядел, нахмурившись и молча... Глядел, нахмурившись и морща лоб, словно пытался что-то уразуметь. «Кино снимаем», — выдавил Виктор. «Единорог и дракошка». Вот задержались. «Дядя, а вы куда приехали?» — вдруг спросил серьезный мальчик. «Там же дороги нет. Это на Ивановское поселок. Там же мост разобрали». «Уже починили», — автоматически ответил Виктор. Тель, болезненно морщась, озиралась по сторонам, словно и впрямь отыскивая дорогу. «Дети, как проехать к центру? Ничего лучше в голову ему не пришло». «Так как ехали, так и ехайте», — выпалила выпалила бойкая девчонка с косичками. Прямо по коммунистической, а потом направо по святым ударникам, а потом Ленина, встрял другой мальчуган. Она напрямик идет. Спасибо, дети, не своим голосом сказал Отель. Витя, поехали. Поехали? Супруга уже забралась в кабину. Делать нечего, господин дракон полез следом. Если это иллюзия, то превосходная. Тель, что мне с этим делать? Будто я знаю. Кто у нас с изнанки, ты или я? Я не шофер, никогда им не был и на таком раритете не ездил. Я тем более. Ладно, тихо-тихо, сейчас разберемся. Да, дизайн спартанский, ничего лишнего. Никаких тебе подушек безопасности и тому подобного. А ключи? Какие ключи? От зажигания. Дракону нужен ключ, чтобы возжечь пламя? Искренне удивилась Тель. Ты что, совсем? Яростно прошипел Виктор. В Москве не бывало, на машинах наших не ездил никогда. Ездила, но не смотрела как-то мы что, смутилась Тель. И вообще девочка, девочкам это знать не положено. Феминистки б тебя живьем слопали, мрачно сказал Виктор. Детвора так и стояла у обочины и пялилась на чучело. Ну как-то же этот грузовичок изобрази. Ну как-то же этот грузовичок изобразила, и детали все на месте, ну почти. Не знаю, как это у меня получилось, признался единорог. Именно что не знаешь, но ни замка зажигания, ни ключей нет. В памяти всплыло полузабытое слово «перегазовка». Черт возьми, что это такое? Дракон выжигает пламя, тихонько повторил Отель. Он сам есть ключ и замок. Ключ, замок. «Дорогая, где мы вообще? Куда ехать-то?» «Ты же слышал. По коммунистической, потом по ударникам, потом по Ленину». «Это что, настоящий город? В России ни видение, ни мираж? Мы что, в изнанке?» Тель покачал головой. «Я б знала. Я просто ушла б обратно. Но это не изнанка. Или, во всяком случае, очень необычная изнанка». «Что говорит тебе твое сердце, владыка?» Ох, редко так обращалась она к нему. Сердце проворчал владыка, пялясь на гладкий металл защитного цвета рядом с приборной панелью грузовичка, где полагалось быть замку зажигания. Это не мир изначальных, не пахнет тут им. Тель кивнула. Но это и не изнанка, ты права. Тогда поедем, тихонько сказала жена, кладя руку ему на плечо. Просто поедем. Повторять в очередной раз, так ключа же нет, было явно бессмысленно. Дракон ей сумма всех стихий и власть над ними почти абсолютно. Пламя его оружие, его дыхание, его мощь. В жилах его струится жидкий огонь. Оранжевые языки танцуют в узких зрачках, повинуясь его воле. Как там говорится, искра зверь слона убьет и ни шиша не схватывает. Ничего, у нас тут схватит. Взор его проникал сквозь металл, видел сплетение проводов и шлангов, видел мотор, все 6 цилиндров, шкифы и шестерни, все. Постарался представить себе, как начинает работу стартер, как проворачивается коленвал, двигаются поршни, просыпаются к жизни свечи. Нет, это все-таки не изнанка или не совсем изнанка. Дракон все это увидел, а потом дохнул. Ну вот, милый, я же говорил, все получится. Ой. Газок дернулся раз, другой, едва не заглох, но все-таки двигатель ожил. Они медленно тронулись с места. Крутить баранку оказалось неожиданно тяжело. Ну да, никаких тебе гидроусилителей. Двор поплыл назад. Детвора что-то восторженно верещало вслед. Ну и где у вас тут коммунистическая? О, черт! При переключении передач раздался жуткий хруст. Двойное выжатие сцепления, всплыл в памяти голос еще школьного инструктора. Педаль нажать, газ отпустить, передачу на нейтраль и раз, и два. Сцепление снова выжать, передачу включить, газ прибавить. А ничего, получается. И не пропал наш скорбный труд, из искры возгорелось пламя. Они кое-как вырулили на улицу, застроенную одинаковыми пятиэтажными хрущевками. Мелькнула остановка автобуса, магазин молоко, затем булочная. Ну да, тогда ведь супермаркетов не было. Только универмаги, и то далеко не везде. Вскоре он освоился. Ехал не быстро, но спешить сейчас и не следовало. Тель, это что было там? С деревом. Дерево? А, это изначальное. Единорог пригнулась и крутила очаровательной головкой, пытаясь разглядеть себя в правом боковом зеркале заднего вида. Не слишком растрепано? Нет, не слишком. «Дорогая, ты прекрасно выглядишь», — профессионально сказал Виктор. «А ты прекрасный шофер». «Спасибо. Так что с изначальными? Как они попали на путь?» «Они там всегда милые. Просто раньше они меня побаивались». «Сила единорога велика, когда она прокладывает... когда он прокладывает дорогу. А теперь что-то изменилось. Пошли ва-банк, как сказала бы Нотти. Ох, прости. Сева найдет ее, вот увидишь». Виктор с трудом расслабил закаменевшие на рулевом колесе пальцы. Выдохнул. Да найдет, конечно же найдет. Ну хорошо, там изначальные, они же прирожденные, что хотели. Они всегда охотятся на единорогов. Мы живое свидетельство, что жить можно не только лишь как там за разломом. Тель помолчала, потом неохотно добавила. У них есть легенда. Если у них вообще легенды есть, что кровь единорога придаст им реальность. Но мы с тобой ходили и не раз. Они боялись, Виктор. А теперь что-то перестали, мрачно сказал господин дракон. В очередной раз опять решили пытать счастье. Или еще какое чудовище вообразят. Так обжора теперь не с ними. Новую тварь лепить не будет. Он и тогда не с ними был, возразил отель. Хранитель не принимает ни одной из сторон, но держит все, знаю, в равновесии. Черт, да куда ж ты под колеса-то, бабка, жить надоело. С улицы Коммунистической незаметно свернули на Святых Ударников, перешедшую, само собой, в Ленина. Проехали мимо бывшей церкви, кресты жбиты, штукатурка обвалилась возле дверей, табличка какого-то учреждения. Бабка как раз и прыгнула с тротуара, норовя перебежать к церковному выходу невесть зачем. Виктор едва успел затормозить, впрочем, на приличном еще расстоянии. Бабка против обыкновения не продолжила свой путь, а остановилась и заголосила. «Давят посреди бела дня, давят милиция!» И тут же, откуда ни возьмись, появился милиционер. Немолодой, в старинной, лишь по кино знакомой форме синего цвета, в брюках галифе, сапогах с портупеей, с необычной не то кепкой, не то беретом. У Виктора даже возникла мысль, что форма эта соединяет в себе несколько разных времен, настолько она была затейлива. Милиционер шел к грузовику, укоризненно качая головой и держа в руке полосатый жезл регулировщика. Где ж он был, когда бабка через дорогу бежала? «Началось», — сказал Виктор мрачно, заглушил мотор. Получилось это как-то само собой. Открыл дверцу и выпрыгнул на дорогу. Никаких машин нигде не было, да и люди куда-то подевались. Остался и грузовик, бабка и милиционер на пустынной улице. «Нарушайте, гражданин», — укоризненно сказал милиционер, как-то лениво откозыряв. «Машина без номеров, груз некабаритный, скорость превысили. Пешехода не пропустили нехорошо, да еще на улице Ленина, напротив храма торжества первого субботника». Виктор даже не успел разозлиться. Тель отодвинула его и вышла вперед. Прошептала: «Дай мне». Милиционер с любопытством уставился на нее. «Товарищ милиционер», — голос Тель стал строгим и суровым, — «вы, кажется, не понимаете всей сложности нынешнего момента. Что везем, видите?» Милиционер задумчиво посмотрел на фигуру в прицепе. «В наши дни, когда весь народ в едином порыве строит новое общество, важно быстро и решительно расставаться с суевериями и еретическим дурманом». Глаза милиционера стали испуганно осторожными. «Кровожадные примитивные культы малых народов», — внезапно выкрикнул отель, — «поклонение варварским образом змея Горыныча и рогатой лошади. Неужели ориентировку не получали?» Милиционер неуверенно кивнул. «Даже вправде передовица была», — укоризненно сказал Отель. «Отдельные факты мистического поклонения с оргиями и песнепениями, голые при луне, купались и плясали вокруг идолощих поганых. Вам что, удостоверение предъявить?» И она достала из кармана бриджей потертую красную корочку, открыла, сунула под нос милиционеру, не выпуская при этом из рук. В удостоверении была фотография Тель в военной форме с погонами на плечах и какой-то суровый текст. Милиционер глянул на корочку и вытянулся по стойке смирно, откашлялся, спросил: «Какая-нибудь помощь? Какая требуется помощь, товарищ подполковник?» «Освободите дорогу», — велел Тель. «Доброго пути!» Милиционер откозырял Тель, потом на всякий случай Виктору, щелкнул каблуками, развернулся и взял под руку вредную старуху. «А вы, гражданочка, пройдемте. Посмотрим сейчас, с какой стати вы мешаете проезду сотрудников». «Горынычу поклонившийся». «Горынычу поклоняешься? Горынычу поклоняешься?» «Я православная», — пискнула бабка. «Я член партии с 1920 года». «Сейчас проверим, какая вы православная и с какого года, гражданочка», — продолжал милиционер, ведя ее к заколоченному храму. Впрочем, нет, двери уже были открыты. На куполе вызывающе высился крест, составленный из серпа и молота. «Сейчас посмотрим, выдержите ли вы испытание святой водой и помните ли наизусть манифест коммунистической партии. В машину», — сказал Виктор, и они торопливо забрались в грузовик. Мотор завелся сразу, и они поехали, оставляя за спиной церковь, у входа в которую милиционер строго отчитывал старуху. Из открывшихся дверей храма спешили ему на подмогу бородатый священник с дымящимся кадилом и целая стайка детишек в цирковых облачениях с повязанными поверх красными галстуками. Доносилось из темных глубин пение: «В жертвою пали в борьбе роковой». Странно как. Никогда храмов тут не видывал. «Сколько мы путем с тобой не хаживали», — сказал Виктор. «Все не так, милый. Засада та же. Ну, не взять им нас так. Ни почем не взять. А если нападут, так всем скопом. А тут одно дикое дерево, измененная форма, один милиционер, одна бабка. Я даже сама бы выбралась, а уж с тобой-то», — Этель улыбнулась. Вот как она умеет. Одна улыбка, взгляд, жест. И словно не четверть века вместе, а только вчера встретились. «На дорогу смотри», — прикрикнула в шутку Этель. «Смотрю, смотрю», — вздохнул Виктор. «Но зачем прирожденным такая засада? Я испугался, если честно. За тебя, конечно. Да и щупальца эти, бррр». «Щупальца?» — усмехнулась Тель. «Знал бы ты, какие комиксы с ними Сева почитывает. Думая, что я ничего не знаю. Нет, милый, я бы справилась. Они словно с ума спятили. Прирожденные, хорошо б, коли так». «Ты что? Какое хорошо? Если и впрямь спятили, не весь что могут устроить. Пусть устраивают. В прошлый раз их встретил, и в этот раз встречу». «Мой владыка-дракон воинственен и полон огня. Таким его и люблю. Но прирожденный, ладно. А вот это что за городок? Он-то как на пути оказался? По-прежнему ничего не можешь сказать?» «Единорог прокладывает дорогу», — негромко повторил Отель. «То, что встречается на ней, дело дракона. Спроси свое сердце, владыка. Тебе же вот удалось оживить эту машину, без ключа и замка». «Легко тебе говорить. Улица Ленина, как и положено, в давние советские времена вывела их в центр города. Потянулись ряды старых, явно дореволюционных домов. Кирпичный низ, деревянный верх. Выглядели они, если честно, не очень. Местами покосившиеся, с кое-где присобаченными, слова другого не подберешь, боковыми входами и лестницами на второй этаж. Смотрели грустно, и Виктору почудилось, что он слышит их негромкие усталые вздохи. «Так мы что, и дальше поедем? Ты не откроешь путь?» «Открою, как только смогу, милый. Сейчас не получается. Слишком тут все крепко и прочно, и впрямь как в изнанке. Но как?» – взопил «Но как?» – возопил господин дракон. «Тихо, милый, тихо. Мы подумаем об этом позже. Пока нам надо добраться долой». Виктор промолчал. Крутил баранку, аккуратно останавливался на светофорах, пропускал людей на переходах. По нынешнему московскому обычаю люди пугались. А вот, что странно, на затейливые фигуры в прицепе внимания никто не обращал. «Дорога скоро кончится», — вдруг сказал он. «Я вижу, это не настоящая изнанка, но это и не то, что я видел у обжоры. Куда вещественнее, и детали у него таких не было». «Тогда остановимся, владыка», — вдруг очень серьезно попросил отель. «Лой Ивор нуждается в нашей помощи, но и это чудо нельзя оставлять просто так. Я подобного никогда не видывала». Виктор кивнул, затормозил у обочины и выбрался наружу. Все те же пятиэтажки и магазин книги. Там было тихо, чисто и пустовато. Скучала девушка-кассир в высокой стеклянной будке. Продавщица постарше ходила вдоль полок, отделенных от торгового зала прилавком. Совсем не так, как в нынешние времена. Общественно-политическая литература. Брошюра «Навстречу 20». Съезду КПСС. 20 изображено как две римские десятки. А вот остальное как-то расплывается. «Девушка, а у вас газет нет?» «Газеты на улице, в киоске, гражданин», — недовольно буркнула продавщица. «А число сегодня какое?» 15-е. «А год?» «Гражданин», — взвилась тетка. «Вы что, издеваетесь, что ли? Сейчас милицию вызову. Нажрался с утра, забыл, какой год у нас». Тель поспешно потянула Виктора за руку. «Извините», — пробормотал господин дракон, — «я не пил ни капли. У меня ранний склероз, болезнь такая». Продавщица еще побулькала что-то возмущенно и недоверчиво отошла, презрительно фыркая. Виктор глянул на книжные полки, на старомодно крытый стеклом прилавок. Книги лежали чинно с бумажными ценниками. Федор Панферов. «Бруски». Анна Коптяева, «Товарищ Анна». Александр Скобичевский, «Колея Павки Корчагина». Игорь Решилов, «Лоцман». Что-то тут было не так. Стоп. «Бруски» — это он помнил. Читал в пионерлагере, когда было совсем скучно. Скобичевский. Имя, помнится, кот-бегемот из «Мастера и Маргариты», представлялся в Доме литераторов. Но Решилов-то откуда взялся? Лоцман – это ж детский писатель Крапивин. Дальше больше. Автор Антон Городецкий, «Ночной дозор». На обложке красноармеец в Буденовке стоит, опираясь на винтовку. Рядом другая книга, автор Хедин, «Земля без радости». На обложке оборванный мужик доит тощую корову на фоне дома развалюхи. «Можно посмотреть?» – осторожно попросил Виктор продавщицу. Та хмыкнула, хлопнула книжкой о прилавок. «Прогрессивный шведский писатель Бенгт Эрих Хедин в романе, посвященному тяжкому труду беднейших слоев крестьянства, ярко и образно описывает...» «Спасибо, а эту?» «Антон Сергеевич Городецкий, видный деятель рабочего движения города Саратова, в годы Гражданской войны командовал полком Красной Армии. Роман «Ночной дозор» посвящен борьбе с белогвардейскими полчищами Колчака. Наступая на город, белые засылают туда шпионов и диверсантов». Был еще томик Был еще томик «Литература ведов» П. Хрусталев, М. Свинцовой и Г. Дубовой. «Алые паруса. Символ революции или эмансипации». Поэтических двухтомник «Верую в коммунизм» и сборник кулинарных рецептов А. Воровкина. «Невкусное значит полезное». В серой коленкоровой обложке, на которой была изображена тарелка, полная бесформенного и неаппетитного. Виктора вынесло из магазина Кашпаринова. Это не изнанка, но это и не прирожденные. И это не серединный мир. Всего по чуть-чуть, но больше всего, конечно, именно от изнанки. Только там единорог не в силах проложить путь. Ой.